Как раз в годы, бывшие последними для этих писателей, формировалось самосознание советской литературы как вполне нового периода русской поэзии и прозы. С необычайной разносторонностью это самосознание утверждал Горький. Уже одно его неповторимое знание жизни делало его слово для нас убедительным. Между совершенно свежими, часто нетронутыми старым обществом людьми, поднятыми к работе в новой культуре, с одной стороны, и Горьким, с другой, не было никакого средостения. Он вместе с ними принадлежал революции. Близостью к ним он устанавливал преемственность зачинавшегося движения от традиционной русской литературы. Наконец, он делал достоянием молодежи не только свою активную мудрость писателя, опыт борьбы и труда, но и себя, мастера, умеющего, как никто, раскрывать тайники искусства. Немыслимо другое такое сочетание. Горький исторически должен был сделаться первым именем новой литературы. Так и произошло. Все влияния отступили на задний план перед влиянием Горького. Борьба шла за авторитет в области искусства письма. Кто обладает знанием, как делается искусство? Часть предреволюционной литературы, остававшейся в Советском Союзе, старики и Дон Кихоты, устранились из спора, надменно и скептически выжидая, что получится. Выросшая за годы революции молодая школа литературоведения, известная под именем формалистов, выступала с утверждениями, основой которых была решительная уверенность, что искусство делается из искусства. Ей противостояла боевая публицистика сравнительно малоразновидных литературных групп, от остатков пролеткульта и космизма до напостовства и раппа. Смысл этой публицистики заключался в убеждении, что литература, как искусство, есть производная идейного ряда, и значит, борьба должна вестись за ее содержание прежде всего. Школа футуризма во всех ее ответвлениях до Лефа включительно старела, не вкусив прелести зрелого возраста. Все это вместе взятое остается дебрями, еще не тронутыми историком литературы. Как я завидую его будущей работе. Горький был синтезом двух основных течений – страстной и длительной литературной борьбы, говоря упрощенно, между формой и содержанием. В этой важнейшей для искусства борьбе он с тонкостью проявил себя, как всегда, товарищем душевной жизни писателя, не ущемляя авторского самолюбия там, где оно было законно, и не щадя его, если оно раздувалось, подобно басенной лягушке. Как же делается искусство? Что думал об этом Горький? Волнующий вас лично вопрос «как писать» разрешается временем и любовью к делу писания. Толстой, его простота давалась ему, вы знаете это, тяжелым упорным трудом. Пластичность, скульптурность его письма очень непроста. Еще более «прост» в кавычках другой великомученик слова — Флобер. Писать очень трудно — это превосходный и мудрый лозунг. Не отступайте от него, и все пойдет хорошо. С этим лозунгом один и верный путь к совершенству, и позвольте дать вам всем грубый, но добрый совет. Не очень подчиняйтесь литературным отцам и старшим. Лучше самим ошибиться, чем повторять ошибки других, хотя ошибки всегда поучительны. Молодым писателям следует читать стариков придирчиво. Достоинства, как и все в мире нашем, подлежат исследованию наравне с недостатками. Живет немало достоинств, слишком изношенных и подлежащих искоренению. С печалью вижу, как мало обращает внимание молодежь на язык, стремясь не к пластичности фразы, а к фигурности ее, редко удивляя и почти никогда не убеждая. Вы говорите, вас мучает вопрос, как писать. 25 лет наблюдаю я, как этот вопрос мучает людей, и как он в большинстве случаев искажает их. Да-да, это серьезный вопрос, я тоже мучился, мучаюсь, и буду мучиться им до конца дней.